Глава 19. Иван. Голова раскалывалась. Похоже, все-таки перебрал ночью в баре. Сатановский обычно не имел по утрам таких проблем, потому что всегда знал норму, но вчера явно был не тот случай. Сейчас, роясь в аптечке, чтобы найти обезболивающее, Иван медленно, но скрупулезно восстанавливал события прошлой ночи. Марфа, мартышка, мелкая лгунья и младшая сестра Ланы, его бывшей. Иван выругался и тут же застонал от острой боли. Задел пальцем рану на щеке. Перед глазами сразу же замелькали картинки их прощания поздно вечером. «Вот же, зараза!» Сатановский усмехнулся воспоминаниям и пошел в ванную рассматривать последствия своего неуемного любопытства. Увидев свое лицо в зеркале, Иван удивленно присвистнул. «Мартышка-то у него тигрица!» Даже не верится, что такие глубокие порезы можно сделать женскими ногтями. Может, она их там подпиливает специально? Рану пришлось обработать антисептиком и наклеить пластыри, отчего физиономия шайтана лучше выглядеть не стала. Ни одна женщина не поднимала на него руку. Никогда. Одни боялись, другие восхищались. Одна мартышка всегда все делала назло ему. Иван снова посмотрел на себя в зеркало. Не такая уж и высокая цена за пару таких поцелуев. А ведь он и правда пошел бы за ней, если б Марфа на самом деле позвала бы его за собой. Обезболивающее постепенно начинало действовать, а может, молодой сильный организм справлялся сам, но самочувствие заметно улучшилось. Сатановский решил не отменять встречу с приятелями по универсуму. Айрат Альметов со своей подругой Диной должны были через полчаса встретиться с ним в уютной кофейне, недалеко от его дома. Ну а Марфа? С ней разговор еще не закончен, наоборот, все только начинается. Усмирить эту чокнутую теперь окажется вдвойне приятно. И отказывать себе в удовольствии шайтан не привык. Уже выходя из дома, он получил на почту письмо от универсума, удивленно присвистнул, дважды прочитав его содержание, а потом, недолго думая, нажал «Я согласен». Ухмыльнулся, подумав, что сегодня определенно его день. Однако кофе попить с друзьями шайтан толком не успел. Всего через 20 минут, уже сидя в отделении полиции, Сатановский смотрел в злобные глаза знакомого майора. «Ну что, Иван, на этот раз доигрался? Или опять ждешь, что дядя баблом все вокруг зальет?» Конкретно в этом отделении Сатановский был раза три за последние полтора года и даже успел здесь кое с кем подружиться. Так что уже через полчаса, к неудовольствию следаков, появились сразу два адвоката, а также тот самый дядя, которого так хорошо знали в отделении. Все закрутилось очень быстро. Сначала Сатановский выпал в осадок, если выражаться цензурно, затем ругался уже совсем нецензурно, а потом мучительно стал вспоминать, в каких именно кабаках побывал за эту ночь. Валера не подвел, как, впрочем, всегда. Юристы, их дознаватели, еще и Филипп, все четко сделали свою работу, да так оперативно, что в отделении поняли. Закрыть дело быстро не удастся, несмотря на показания свидетелей в кафе и самого потерпевшего. Подписывая многочисленные бумаги под зорким присмотром адвокатов, Сатановский думал о том, что закопает Каменева при первой же возможности. «Не расслабляйся, Вань», — одернул его адвокат, когда они уже выходили из отделения. «Это чудо, что камеры зафиксировали тебя на другом конце города, когда избивали этого парня. Но все еще может поменяться. Еще посмотрим, что его девушка скажет». Слышал, следователь звонил ей, потом домой к ней приезжал. «Да вот она, с Валерой стоит!» Перебил адвоката Сатановский и удивился тому, как неожиданно потеплело у него в груди, когда он увидел мартышку. Тут же просканировал Марфу взглядом, желая залезть ей в голову и узнать, что она думает о нем. Поверила этому лживому ублюдку. Красивая, длинные волосы, как он всегда любил, а глаза. Однако дойти до Боголюбовой он не успел. Его перехватили Альметов с Диной. Отвечая на вопросы Айрата, он не сводил глаз с девушки. Она сначала вспыхнула от его взгляда, потом побледнела, замотала головой на слова Валеры, да так и осталась стоять на месте. К нему не подошла. Сатановский сделал это сам, быстро обняв дядю и перебросившись с ним парой слов. У них еще будет время нормально поговорить. «Зачем приехала?» Не слишком дружелюбно и без приветствия спросил Иван, глядя на припухшие губы Марфы. «Ко мне?» «Ты издеваешься? Антон еле живой лежит в больнице. Еще неизвестно, когда он в себя придет. Эй!» Марфа попыталась было отпрянуть назад, но не успела. Шайтан ловко схватил ее за локоть и притянул к себе. «Это не я. Ясно тебе? Не трогал я этого ублюдка. Так, в ухо разок заехал, а потом за тобой пошел. Не ведись на все это дерьмо, Марфа». «Пусти, дурак!» Зло зашипела мартышка. «Тебя еще поцарапать? Я могу!» Их начавшуюся перепалку прервал Самиев. Он заставил племянника отпустить девушку и, позволив Марфе сбежать, начал промывать мозг Сатановскому. «Вань, у тебя хотя бы инстинкт самосохранения есть?» Валера говорил медленно, но чувствовала, что дается ему это с трудом. ты перед ментами хватаешь девчонку, из-за которой якобы избил ее парня. Она пришла давать показания. Хочешь, чтобы она рассказала, как ты к ней пристаешь?» Сатановский не ответил, но уже сидя в машине, Самеев продолжил допрос. «Что у тебя с ней? С Марфой?» «Ничего», — соврал Иван. «Ты сам ее ко мне приставил. Я как бы не нанимался к ней в репетиторы». «Вам лучше не общаться какое-то время», — предложил Валера, внимательно смотря на племянника. «А еще лучше тебе уехать, как только все уладим с этим парнем. Куда ты там хотел? В Грецию? На Майорку?» Реакция последовала незамедлительно. Сатановский никогда не утруждал себя сдерживанием чувств. «Я никуда не уеду и не вижу причин с ней не видеться. Валер, мы сами разберемся». «Как вчера?» — Самеев хмыкнул. «По краю ходишь, Вань, я не вечен. Ты когда-нибудь повзрослеешь?» Сатановский громко зевнул. «Женись уже, Валер, роди себе наследника, от меня отстань. Ладно, я к себе. Спасибо, что вытащил. Обещаю больше не влезать ни в какое дерьмо. Завтра созвонимся». Попрощавшись с Самеевым, Сатановский почти час отмокал в ванной, переписываясь сначала с Альметовым, а потом отбиваясь от посыпавшихся на него вопросов от Нади. Эта девчонка требовала, чтобы он обязательно был с ней сегодня, когда будут объявлены новые правила универсума на этот сезон. «За руку, что ли, тебя подержать, истеричка?» — хмыкнул Сатановский, но мысленно поблагодарил ее за идею. А потом быстро написал Чистяковой «У мартышки» и отключил телефон. Самой Марфе звонить и предупреждать не стал. Он просто позвонил ей в дверь за 10 минут до указанного времени сбора всех участников игры. И нисколько не удивился, что ему открыли дверь. А вот только перед ним стояла не Марфа, а Лана. «Ваня?» — бывшая подружка смотрела на Сатановского, как на привидение. «Ваня, как? Ты зачем пришел? Я замуж выхожу в декабре». Шайтан молча отодвинул в сторону несостоявшуюся любовь всей своей жизни, а затем сказал. «А я вообще не к тебе, я к Марфе пришел».